Валентина, Валентин. Валь. Привет. Привет. За кого болеешь-то? Чего? За кого болеешь в футболе-то? Все равно не болела. За Аргентину или за Германию? Никогда бы я не интересовалась и никогда на футбол не ходила и не смотрела. А хоккей? Ничего, я не мужик. Не, ну почему? Сейчас женщины тоже увлекаются. А? Бабы тоже увлекаются. Очень редко. А ты чем увлекаешься? Ничем. Не, ну как, книжки читаешь там, да? Литературу я увлекаюсь. Например, что? Дарью Донцову? Толстого, Алексея Толстого, Льва Толстого, Есенина. Маяковского. Маяковского. Ну, почитай что-нибудь, зачитай что-нибудь. А? Почитай что-нибудь наизусть. Не поняла. Наизусть что-нибудь зачитай. Наизусть? Да, наизусть. Ты еще жива, моя старушка. Жив и я, привет тебе, привет. Пусть искрится над твоей избушкой тот так. Несказанный свет. Да, браво. Вечно ты, стоя тревогу, сильно заскучала обо мне. Что ты часто ходишь на дорогу в своем ветхом зипуне. А, браво! Приз тебе, большую сладкую конфетку. И вечернюю порою, кажется, видится тебе одно и то ж, будто мне в кабацкой драке кто-то саданул под сердце финский нож. Ничего, родная, успокойся, это все людская бредь. Не такой уж я и горький пропоится, чтоб тебя не видя умереть. Ой, как... Я по-прежнему такой же нежный, и мечтая только об одном, чтобы от тоски мятежной возвратиться в низенький наш дом. Я вернусь, когда настанет ветвь, распустит ветви по-весеннему наш белый сад. Только ты уж на рассвете не буди меня, как 8 лет назад. Не буди того, что не сбылось, не буди того, что не сбылось. Слишком ранную... Утрату. Слишком горькую утрату испытать мне жизни привелось. Браво. И молиться не учи, не надо. К старому возврата больше нет. Ты одна мне радость и отрада. Ты одна мой несказанный свет. Все, молодец. Приз тебе. О, приз тебе. Есенин. Есенин. Я угадал, что Есенин. Слушай, вообще тебе надо в театре было играть. Ты какой, с выражением говоришь? С выражением ты так читаешь, тебе в театре играть надо. Да, уж читать так читать. Слушай, а это самое, говорят, у тебя склероз. Это какой же у тебя склероз, если ты наизусть паришь стихи? А кто сказал, что у меня склероз? Да там Мария. Я ее не вижу, не общаюсь. Машка-то. Как она может обо мне судить, если я с ней не общаюсь? Так она звонит тебе частенько. Мало ли, телефон звонит. Звонит, а я тут же трубку бросаю. Да? Да. Какой тут склероз может быть обнаружен? Какой врач? Да. Мария врач, она гинеколог. Да что ты, пизду лазит. Ну а почему? Это важно. Да какой она гинеколог? Вы ее там на вокзале подобрали, она проституткой была и сейчас этим занимается. Нет, она миксы пишет сейчас, миксы, музыку. А? Она музыку пишет, миксы. А проститутки никогда еще музыку не писали. А почему? А я не из 218-й. А? А я не из 218-й. А с какой же? А я из другого... Мария живет 217. Мария, просто я ее знаю, а сам я из Подольска. Да ну, вы все пиздите, блядь. Мне какая разница, из Подольска или из Ногинска? Ну, тебя вся страна знает же. А что меня знать-то? Вот, ты меня знать, вот, чего я? Вот. Голая бегаю по улице. Да. Меня, хули меня знать-то? Я, кстати, тебя хочу подкараулить у пятерки и взять с тобой интервью на камеру. Зачем тебе интервью-то? Ну, потому что в интернет выложить очень многие люди хотят тебя увидеть вот еще раз. Раньше что ты... меня видеть? Чего я здесь стою, плиты, блядь, жарю картошку? Ничем я от других не отличаюсь, ебаный в рот. Ну, во-первых, ты вот так стихи читаешь, а если бы ты на камеру вживую почитал, это был бы хит интернета. Вот давай так, если я к тебе подойду, ты только от меня не беги, я тебя трогать не буду на улице. А просто я с тобой поговорю. Да не надо, никто мне не нужен, никого я не хочу. Я никаких квартир не хочу, я просто с тобой как с человеком хочу беседовать. Нет, у меня настроения общаться, мне, дай бог, с родными-то общаться, и то время нет. А родные тебя обокрали, родных как раз надо забыть. Да, обокрали. Поэтому как видно, же... тяжело им было, жрать было нечего, и пришли к воровству. Ничего себе, оправдываешь, это уголовное. Там же никто не работает у них, значит что, жрать-то? Так Наташка же на работу вроде вышла. Только пошла! А кем она? Неделю как работает, ёб твою мать! А кем она сейчас устроилась-то? Не знаю. Наверное, проституцией тоже промышляет. Она в государственное учреждение работает. Какая проституция? Ой, на путь... Скорее всего, в торговле. Она торговые курсы кончала. Какое же сейчас государственное учреждение торговлей занимает? Сейчас торговля вся коммерческая. Валь, ничего. Есть и некоммерческие магазины. Может, она в райисполком... В райисполком она, может... А? Она, наверное, в райисполком устроилась. Никакой не райисполком. Квартирки распределяет. Старушачьи. Ничего она не распределяет, хуйню несёт. Старушачьи квартирками распределяет. Она в торговле работает. Так, Валюшка, вчера Андрюшка к тебе ходил под окнами. А у тебя правда, что ли, под окнами лавочка такая вот, и там мужики собираются, пиво пьют? У нас под окном никаких лавочек нет, у нас сплошной лес под окном. Подожди, а у тебя балкон застеклённый же? Застеклённый. И холодильник у тебя стоит на кухне, и его из окна видно, и на холодильнике игрушка, да? Никакой игрушки там нет. Говорят, грязный холодильник видели прямо из окна, ой, из этого, и с улицы. И как этот холодильник может быть полированный и быть грязным? Ну, слушай, это самое. И еще у тебя окна открыты нараспашку. Да сейчас жара-то, по-моему, никто еще не закрытый не живет. Просто у всех людей там, у всех людей застекленные эти окна, ну, в смысле, не застекленные, а пластиковые, а у тебя деревянное одно. Правда? У меня окно пластиковое. А на кухне? Во всем доме одинаковые пластиковые окна делали, ремонт был капитальный. А балкон пластиковый или деревяшка? Обыкновенный. Значит, пластиковый, так. Тоже пластиковый. Значит так. И деревянный. Сейчас мы оборудование альпинистское подгоним и будем проверять у тебя там через окно, что у тебя там хранится. А зачем тебе это нужно-то? Снимать на камеру, в интернет. Ты же звезда. А, в интернет. Неужели люди интересуются, какой у меня балкон? О, ты недооцениваешь. Франкеров узнают на улице. Кому это нужно? Какой у меня балкон? Кому это нужно? Да начиная с Украины, с Алтайским краем заканчивая, все интересуются молодежь твоей жизнью. Франкеры. Да что это они, ёбнулись что ли? Потому что ты так материшься красиво, так это возбуждает. Как это можно материться красиво? Матерок есть матерок. Не, ну ты прям так смачно так, ебёна мать, прям вот так, классно. Может, подпишешь? Я кроме трех букв ни разу еще не употребляла. Только три буквы. Может, подпишешь? Чего? Может, подпишешь? Чего подпишешь? Ну чё, халупу свою. Может, ты мне свою подпишешь? Подпиши. Ты мне подпиши свою, а я родственников как? Отхуячим трехкомнатную. Ага, сейчас на балкончик залезем с Андрюшкой-то. Ничего, я тебе, блядь, спихну нахуй топором. 90-летняя старуха не справится с мужиками. Сейчас приду. Ох, ты будешь лезть, а я в это время хуячить. Как это хуячить? Топором. А это уже убийство. Да, нет. Да. Суд будет всегда на моей стороне. К старухе я лезли грабить. Ты должна... Просто так она нихуя ничего не отдала, значит, решили убить старуху и ограбить. А что тебя грабить? Да, старуха так просто не отдаст. Только дарственную нам нужно больше, ничего. Да? Да. Хуй тебе вместо дарственной. Ты мне свою напиши. Подпиши. Хуй тебе. Валечка, шаганы ты моя цыганы. Хуй клюй, блядь. Цыганы ты моя шаганы. Кто